Но хоть полиция пока на высоте. Я отключила телефон, сообщила Паула. Да, но перенесла его в комнату Валенсано. Он и будет отвечать на звонки. В гостиной царила тишина. Шпага мелкими глотками пил вино. Женщины тайком обменивались многозначительными взглядами. «Мне пришлось съездить в морг», — проронил Шпага, вздрагивая всем телом. Паула вскинула голову. «Ты был в морге?» «Да, был». «Кто-то должен был официально его опознать. У него в Милане никого не было. Знаешь, те, что писали анонимные письма, приняли его за меня». И тут Паула, этого Шпага вовсе не ожидал, искренне и всерьез встревожилась. «Но значит, эта вещь серьезная? Тебе и в самом деле грозит опасность. Вы были правы», — воскликнула она, обращаясь к мадам Лупис. Паула вскочила и подбежала к мужу. «Мадам Лупис сказала, что над твоей машиной сгустились тучи. Она...» Голос у нее прерывался. Шпага мгновенно воспользовался случаем. С недавних пор у него сложилось впечатление, что эта старуха Лупис действительно угадывает события, особенно неприятные. Тогда, по крайней мере, стоит узнать, что его ждет. «Так что говорят ваши карты, сеньора?» Любезным тоном обратился он к мадам Лупис. Он поднялся и сел рядом с женой напротив той, что про себя звал Мегерой. На самом же деле это была рыхлая женщина с пухлыми белыми пальцами-сосисками, всегда в скромном черном платье, правда, с изрядным разрезом. Она ничуть не удивилась внезапному интересу хозяина дома к ее гаданию, лишь слегка улыбнулась и с ловкостью фокусника извлекла откуда-то карты. — Сейчас посмотрим, сеньор Шпага. Пожалуйста, сосредоточьтесь и вы. Мадам Лупис перетасовала карты, разложила их на столе, собрала, снова разложила и опять собрала. И так несколько раз. «Неблагоприятный период, сеньор Шпага. Он для вас, увы, не кончился», — сказала, наконец, гадалка, не глядя на него. Она показала на расклад карт дама и валет червей, а рядом туз и восьмерка пик. Тут и профан мог сразу же догадаться, что пики обещают несчастье. «Какая-то женщина очень настроена против вас, сеньор Шпага, а мужчина плетет интриги против вашего дома». Теперь она посмотрела на него прямо-таки с материнской добротой. Не хотелось говорить, но так выходит. И она, и Шпага вздохнули. «Ну что ж, постараемся выдержать», — с неожиданной силой сказал Шпага и обратился к жене. «Паула, ты узнала все, что хотела?» Мадам Лупис поняла намек и поднялась. «Благодарю вас за доверие, сеньор Шпага. Желаю удачи. И плохие времена рано или поздно кончаются», — утешила она хозяина дома. Глава 8. В конце вечернего тележурнала белокурая диктор, устремив пристальный взгляд на 30 миллионов зрителей, объявила: «Сегодня утром на окраине Милана обнаружен труп Эфизио Пиццу. На Пиццу, шофера известного ведущего телевидения Жана Луи Шпаги, бандиты напали на улице и зверски убили его. Мотивы преступления неизвестны, ведется расследование». «Полиция не дремлет», — хохотнул Рикардо. Он сунул в рот нанизанные на вилку спагетти, прожевал их и сказал жене: «Позвони Джанни. Спроси, слышал он уже эту милую новость?» «Наверняка. Он ведь целыми днями торчит у телевизора. Тогда позвоним Шпаге и скажем, что и его ждет тот же конец». Марина перестала есть и впилась в мужа своими голубыми, чуть выцветшими глазами. Все ее негодование вылилось в пронзительном крике: «Нет, ты просто прирожденный кретин!» Да ведь его телефон почти наверняка прослушивается.